Послесловие автора. Уже после того, как была закончена эта книга, СМИ сообщили о том, что яхта «Сириус», находящаяся в распоряжении президента России, была спешно переименована в «Чайку». Любопытно, почему? Кто-то решил не привлекать к себе внимания? Интересно, кто? Автор бесконечно благодарен Сергею Касьянову, Юлии Дмитриевской, Константину Молчанову, Дмитрию Гамзикову, Василию Клинкову, Алексею Кропоткину, Александру Кропоткину, а также всем остальным сотрудникам издательства «Арбор». Конец. Аудиокнига записана студией озвучания «Глагол» по заказу издательства 1С Паблишинг в 2016 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж — Григорий Соковиков. Корректор — Наталья Владимировна Колесова. Музыка — Perfect Sound Production.